«Если позволите, сэр», — вставил мистер По, — «предоставим решать это судье Штраус». Все посмотрели на судью Штраус, вытиравшую последние слезы. «Дайте-ка сюда», — сказала она тихо и закрыла глаза. Потом глубоко вздохнула, и бодлеровские сироты вместе с теми, кто им сочувствовал, затаили дыхание, глядя, как судья Штраус наморщила лоб, усиленно обдумывая создавшуюся ситуацию. Наконец она улыбнулась. «Если Вайолет действительно правша, — судья старательно подбирала слова, — а подписывалась левой рукой, значит, подпись не соответствует условиям матримониального права. Закон ясно говорит. Брачный договор должен быть подписан той рукой, какой обычно подписывают документы. Таким образом, можно заключить, что брак этот недействителен. Ты, Вайолет, не графиня, а вы, граф Олаф, не имеете права распоряжаться бодлеровским состоянием». «Ура!» — раздалось из зала. Некоторые зааплодировали. «Если вы не законовед, вам может показаться странным, что план графа Олафа провалился только из-за того, что Вайолет расписалась левой рукой, а не правой. Но закон — странная штука. В Европе, например, есть страна, где закон требует, чтобы все пекари продавали хлеб по одинаковой цене. А на некоем острове закон запрещает снимать урожай со своих фруктовых деревьев. А в город, находящийся неподалеку от того места, где проживаете вы, закон не подпускает меня ближе, чем на 5 миль. Подпиши, Вайолет, брачный договор правой рукой, и закон сделал бы ее несчастной графиней. Но она подписалась левой, и к ее облегчению так и осталась несчастной сиротой. То, что для Вайолет и ее брата с сестрой явилось хорошей новостью, для графа Олафа, естественно, обернулось неудачей. Тем не менее, он одарил всех зловещей улыбкой. «В таком случае, — сказал он Вайолет, нажимая на кнопку рации, — или ты выходишь за меня по всем правилам, или же я...» «Ни-по!» Пронзительный голосок, безошибочно принадлежавший солнышку, заглушил слова графа Олафа. Она проковыляла по сцене к сестре и брату, а за ней вошел Крюкастый. Его рация трещала и гудела. Граф Олаф опоздал. «Солнышко, ты цела?» И Клаус обнял ее. Вайолет тоже подбежала к ним, и старшие бодлеры засуетились около младшей. «Принесите ей что-нибудь поесть», — попросила Вайолет. «Она, наверное, очень голодна, столько времени провисела на башне». «Кекс!» — выкрикнуло солнышко. Зарычал граф Олаф. Он заходил взад-вперед по сцене, как зверь по клетке, потом остановился и наставил палец на Вайолет. «Ты, может, мне и не жена», — рявкнул он, «но пока еще ты моя дочь, и я...» «Неужели вы в самом деле думаете, — сердито проговорил мистер По, — что я вам позволю быть опекуном этих детей после того, как я был свидетелем вашего вероломства?» «Сироты находятся на моем попечении», — настаивал граф Олаф, — «и останутся со мной. Ничего незаконного нет в желании жениться на ком-нибудь». «Но противозаконно вывешивать маленького ребенка за окно башни», — с негодованием заявила судья Штраус. «Вы, граф Олаф, сядете за решетку, а дети будут жить со мной».